Глава 21. Остров Тибулен. Дантес, оглушенный, почти задохшийся, все же догадался сдержать дыхание, и так как он в правой руке держал нож наготове, то он быстро вспорол мешок, высунул руку, потом голову, но, несмотря на все его усилия приподнять ядро, оно продолжало тянуть его ко дну. Тогда он согнулся, нащупал веревку, которой были связаны его ноги, и, сделав последнее усилие, перерезал ее в тот самый миг, когда начинал уже задыхаться. Оттолкнувшись ногами, он вынырнул на поверхность, между тем, как ядро увлекало в морскую пучину грубый холст, едва не ставший его саваном. Дантес только один раз перевел дыхание и снова нырнул, ибо больше всего боялся, как бы его не заметили. Когда он вторично вынырнул, он был уж по меньшей мере в 50 шагах от места падения. Он увидел над головой черное грозовое небо, по которому быстро неслись облака, открывая иногда небольшой уголок лазури с мерцающей звездой. Перед ним расстилалась мрачная и бурная ширь, на которой, предвещая грозу, начинали закипать волны, а позади чернее море, чернее небо. Подобно грозному призраку, высилась гранитная громада, и ее темный шпиль казался рукой, протянутой за ускользнувшей добычей. На самом высоком утесе мигал свет фонаря, освещая две тени. Дантесу казалось, что обе тени с беспокойством наклоняются к морю. Эти своеобразные могильщики, вероятно, слышали его крик при падении. Поэтому Дантес снова нырнул и поплыл под водой. Этот прием был ему некогда хорошо знаком и собирал вокруг него в бухте Фаро многочисленных поклонников, не раз провозглашавших его самым искусным пловцом в Марселе. Когда он вынырнул на поверхность, фонарь исчез. Он начал осматриваться. Из островов, окружающих замок Иф, Ротонно и Помек ближайшие, но Ротонно и Помек населены. Населен и маленький остров Дом, а потому самыми надежными были острова Тибулен и Лемер. Оба они расположены в миле от замка Ив. Дантес, тем не менее, решил доплыть до одного из этих островов. Но как найти их во мраке ночи, который с каждым мгновением становится все непрогляднее?